Ну уж нет, Димка встал, не дам благому делу пропасть. Поеду выручать тебя, Василич. Угу, судмедэксперт достал лист бумаги, зачиркал карандашом. Беги, герой. Только смотри, Кудельманов на радостях не заделай десяток, жалеть потом будешь, потому что вся их семейка на голову тронутая и гнилая. Вот адресок. Майя жила в кирпичной пятиэтажке в квартире 13. Район электромеханического завода был из средних, совсем дурной славой не пользовался, и престижным его бы никто не назвал. Здесь обитали обычные работяги и их непутевые потомки. Машины у подъездов стояли старые, мусорка у пятерочки на углу была переполнена, и Димка уже инстинктивно подобрался, собираясь найти виновных, но вспомнил, зачем сюда приехал и в каком мире находится. 13-я квартира находилась на 5-м этаже. Молодой человек взлетел по лестнице, заодно помог старичку занести сумку на 4-й. К Нефедовым старичок воткнул ключ в скважину. Как вы узнали, так весь этаж ихний. Раньше этот старый козел сдавал квартирки-то, житья не было, а теперь вроде как внучка поселилась, тихая, только на гитаре играет иногда, песни мелодичные и красивые. А ты чего, друг ее? Нет, по работе. В больнице вместе работаем. Это хорошо, старик толкнул дверь, дело благородное. Спасибо за помощь, не буду задерживать. Димка ему тоже был благодарен, за короткое прощание, про больницу он сболтнул зря. Обычно люди, когда узнавали, где он работает, тут же начинали жаловаться на болезни, требуя как минимум консультаций, а лучше, лечения на месте. Дверь в 13-ю квартиру была потрепанная, почти как у Соболева и его соседей. Дима постучал, подождал, потом нажал кнопку звонка, еще раз постучал. Открылась не эта дверь, а соседняя. Майя стояла с веником и совком в руках, вся пыльная и злая. «А, это ты? Чего приперся? Поговорить надо, все уже обсудили». «Да погоди ты», Димка протиснулся в квартиру, поелозив по небольшой женской груди. «Ответь на вопрос, ты из-за меня уволиться собралась? Слишком ты много, Куприн, о себе думаешь. Ладно, вот, держи», он вытащил из кармана лист бумаги, протянул. «Что это?» Майя подозрительно посмотрела на листок, но не взяла. «Это чтобы между нами не было недопонимания», дипломатично ответил молодой человек. «Ты, Майя Михайловна, пожалуйста, прочитай. Минута, и я уйду». «Ладно», девушка бросила веник и совок на грязный пол, взяла такими же грязными пальцами бумажку, развернула, пробежала глазами. «Теперь объясни. В общем, Кирилл Нефедов мне не отец. Я эту справку у бабушки в документах нашел, уже когда она умерла. На дату посмотри. 2010 год. Да, мне тогда 8 лет было. Она тест ДНК сделала, у деда взяла образец из отцовых вещей, а потом меня к себе забрала. Значит, тоже сомневалась, родной я ей или нет. На принтере напечатал», Майя повертела лист со всех сторон. «Нет, вроде настоящий, я эту лабораторию знаю, до сих пор работает. Ладно, но это ничего не меняет, точнее, для нас, между нами все кончено. Договорились, только ты уж, пожалуйста, выйди на работу, а то меня твоя будущая мачеха со свету сживет», Димка сделал жалобное лицо. «Ну и я тебе здесь помогу, все равно у Чурова на 3 часа отпросился». «Так уж и быть», девушка рассмеялась. «В честь того, что мы не родственники, но будешь мне должен, одной уборкой не отделаешься». 22, сторона 2, 15 мая, пятница. Я огляделся, комната была чистой и пустой, вещей набрался большой рюкзак, мебель, как оказалось, почти вся принадлежала Жеку, Соболев только матрас новый себе купил и кресло. Кресло я продал Лившицу вместе со столом за 145 рублей, из них 40 Жек забрал за стол, по балансовой стоимости. Матрас оставил новому жильцу совершенно бесплатно, пускай шикует. Только, чувствую, не будет порядка больше в этом доме. Новый дворник, который приходил вчера, дышал перегаром и одет был неряшливо. Мирошкину я насчет него предупредил, чтобы приглядывала, раз она старшая, а он совсем не майор. Гаспаряну моя идея со старшим по подъезду понравилась. Лейтенант обещал подыграть при случае, а бабке выписал справку. «Уезжаешь, значит, за длинным рублем?» – спросил он. «Не такой уж он и длинный. Ну не говори, в зонах этих зарплаты в 2, а то и 3 раза больше наших, только пропадает народу много, ты уж поберегись. И извини, что алкашом тебя называл». Замяли, я встал, подхватил рюкзак одной рукой, а велосипед – другой. «Ключи отдаю вам, товарищ лейтенант, потому что контингенту здешнему доверия мало. Удачи, «Товарищ майор», — милиционер пожал руку, запер за мной дверь. До нужного мне места предстояло крутить педали километров 30, после позавчерашнего укола, только в удовольствие. Рюкзак почти не оттягивал плечи, опираясь на багажник. Титановая эластомерная вилка глотала небольшие выбоины в асфальте без судорог, солнце светило в левое ухо, настроение почему-то было замечательное. Машин на дороге почти не было, изредка приходилось съезжать на обочину, пропуская автобус или случайную легковушку. Меня обгоняли другие любители двухколесного транспорта, на мопедах и мотоциклах. Пешеходы на остановках смотрели с завистью. А что тут завидовать, не надо лениться. Конечно, проще дать кондуктору гривенник и сидеть на дерматине 40 или 50 минут или стоять, вцепившись в поручень, чем глотать дорожную пыль. Я поправил платок, повязанный вокруг лица, и темные очки. Продавец в спортмагазине очень удивился, когда с утра получил полную сумму за кредитный транспорт, и в знак признательности отрегулировал мне тормоза и цепь. В кармане лежали ордена, сберкнижка, документы и два флакона, без которых Соболеву не жить, есть такой нехороший шанс. В полутора километрах от Волги шоссе, идущее вдоль канала, делало поворот к железнодорожным путям, а прямо за ними начинался забор, идущий вдоль лесополосы. Путь преграждал шлагбаум и два поста охраны. Документы. Сержант подождал, пока я вытащу из кармана красную книжечку, ушел в будку, висящую на металлоконструкции, и вернулся минут через пять. За это время мимо проехала черная машина, ее пропустили через первый пост, а на втором остановили, проверяли не только документы, но и багажник. Вокруг автомобиля прошелся солдат с каким-то прибором, а водитель расписался в журнале. «Придется еще педали покрутить, товарищ майор», — он отдал мне военник и откозырял. «Прямо перед кладбищем поверните налево, и еще через 200 метров будет КПП-11, там вас встретит. А сейчас подъезжайте к следующему посту». У соседней будки уже стоял солдат с саперной лопатой, точнее, прибором, похожим на лопатку. Он поводил ее вокруг меня и велосипеда. «Вытяните руку вперед, а теперь вправо, ждите». Неожиданная заминка потихоньку превращалась в боевик. Из будки вышли двое солдат с автоматами и взяли меня на прицел. Руки поднимать не требовали, но лица у бойцов были решительными и недружелюбными. Из-за их спин выглядывал старший лейтенант с пистолетом. К первому посту подъехала машина, ее остановили, с заднего сиденья вылез толстяк в черном костюме и белой полотняной фуражке. При виде группы захвата он ойкнул и быстро-быстро залез обратно. Еще через несколько минут у будки притормозила машина все того же черного цвета, как будто другой краски на автозаводе отродясь не было. Оттуда выскочил Сайкин, ткнул лейтенанту в лицо красную книжечку. Тот вытянулся. «Отбой», — распорядился чекист. Солдаты занялись толстяком, который, увидев, что войны не будет, подъехал поближе, а Сайкин пожал мне руку. «Здравия желаю, товарищ майор. Что же вы шпионское оборудование с собой провозите?» «Какое?» – удивился я. «Из оборудования у меня был только велосипед. Часы», – Сайкин похлопал меня по левой руке, – «с датчиком». «Где взяли?» «Ваши коллеги подогнали. Из двойки, наверное. Плохо у нас налажено взаимодействие между отделами, еще со времен Феликса Эдмундовича. Вы, Николай Павлович, оставляете двухколесного друга и вещи здесь, их привезут, а мы с вами поедем оформляться», — сказал он, усаживаясь за руль и делая приглашающий жест в сторону пассажирского сиденья. «Кстати, где вы такой велик отхватили? Большой дефицит, в Москве днем с огнем не сыскать. Титан, бескамерная резина, амортизаторы, многие бы душу в придачу к деньгам отдали. В Устинове в магазине стоял, почти год, и спросом не пользовался». Сайкин рассмеялся. «Вот дела», — он покачал головой, — «чего только в глубинке не найдешь. А второго там такого не было?» «Нет, жаль, я бы сыну купил, он, а болтус, гоняет как черт по кочкам, сталь тяжелая, а алюминий лопается». «Гоняет, значит? Давайте отдам вам это чудо по себестоимости», — предложил я. «Велосипед по большому счету мне нужен был, чтобы в Устинове кататься, по закрытому городу, а потом по луне, на двух колесах с педалями особо не поездишь». «Вы серьезно?» Сайкин повернул голову в мою сторону, одновременно поворачивая руль в другую. «Абсолютно. На других планетах он мне без надобности». Сайкин остановил машину в десятке метров от КПП. «Если не шутите, возьму. А сами что, пешком?» «Почему пешком? Мотоцикл куплю, только прав у меня нет», — сказал я для красного словца. Просто в памяти всплыл красный драндулет из магазина спорттоваров, который, как и велосипед, по большому счету мне здесь не сдался. Сами понимаете, просто так права я вам выписать не могу. Сайкин отнесся к моим словам серьезно. Но в городе есть профсекция экстремального вождения для сотрудников института. Мы вам по возвращении экзамен устроим без очереди. Идет, если не секрет, какой мотоциклет присмотрели. Я описал ему Яву из спортмагазина. Сайкин заржал, при его комплекции это выглядело страшно. «Товарищ Соболев, вам бы снабженцем работать», — отсмеявшись, заявил он. «Этот мотоцикл, тоже жуткий дефицит. На него запись даже у космонавтов на полгода вперед. В том же магазине, да, это не Устинов, а Клондайк какой-то. Все, договорились. Я распоряжусь, чтобы завтра же доставили, часть денег заплачу в счет велосипеда, а остальные уж вы сами как-нибудь потянете. Ну и отлично. Вот на нем и будете сдавать на права». 23. Сторона 1. 17 мая, воскресенье. «С чего это ты решил категорию А открыть?» Леонид Петрович обедал вместе с пасынком. Димкина мать готовить умела, но борщ, какой надо, насыщенно красный, с кусочками чуть поджаренного мяса, кислинкой от томатной пасты и сладостью от свеклы, получался только у отчима. Майор полиции в выходные, если работа позволяла, вставал к плите, ставил на одну конфорку 7-литровую кастрюлю, на другую – чугунную сковородку, и на 2 часа запирал кухню, чтобы ни один бабский глаз его стряпню не сглазил. С теплыми пирогами, магазинной сметаной, домашним салом и молодым китайским чесноком борщ улетал за 2 дня, и это если гостей не было, ну не считая Димки и других любителей пожрать. «Хочу мотоцикл купить, скутер, как-то не очень уже, вроде не пацан». Молодой человек набрал из стеклянной банки рыночную сметану и аккуратно опустил ложку в тарелку. «Думаю взять что-нибудь не очень мощное, но все равно, даже на такое нужны права». «Не очень мощное, это сколько?» «250 кубиков, максимум 300. «Ну раз решил, дело твое». Отчим очистил дольку чеснока, кинул в рот, закусил маленьким стручком острого перца. «Молодец, что не стараешься леваком получить, на курсы записался. А то этих, с купленными правами, мы каждый день оформляем. Ну ты сам знаешь, к вам же они и едут». Димка знал, после аварии многих привозили к ним, кого, в травму, а кого и сразу к Самойлову. Но на самом деле курсы нужны были даже не ему самому, точнее, не ему здешнему, а тому Дмитрию Куприну, который обосновался в другой то ли реальности, то ли симуляции. Поступки того Димы иногда этого Диму раздражали, вроде заслуженный майор, человек и космонавт. Зачем, спрашивается, сболтнул про мотоцикл, теперь кататься по площадке под дулами автоматов, или как там, в этом зоопарке для людей, занятие проходит. Хотя чего гадать, узнает, так сказать, из первых рук. Чего задумался? Отчим достал из холодильника новый шмат сала. «Ты, главное, вождение сдай, покажи, что между ног можешь удержать, а насчет остального порешаем. И вот еще, не мое дело, но слухи ходят, что ты со следователем комитетским встречаешься, с Нестеровой». «Ага, что ага, есть такое, а ты прыткий. И как, жениться не надумал?» Димка аж поперхнулся. «Ты чего, дядя Леня? Я-то ничего, нет так нет, ваше дело молодое. Тут, Димка, странная ситуевина с Нефедовым образуется. Вроде и самоубийство, и младший утонул самостоятельно, колес наглотался, только почему-то комитет этих двоих нам отдал, а сам только интересуется постоянно, вроде как контролирует. Если это Нестерова тебя невзначай выспрашивать начнет от того, что раньше говорил, ни на миллиметр не отступай, а то начнут старые дела ворошить, там такое дерьмо, что один раз окунешься, до конца жизни вонять будешь. Да и мне до пенсии полгода осталось, уже рапорт подал, обещали 2-ю звездочку дать по выслуге. Будут эксцессы, не видать мне ни подполковничьих погон, ни пенсии нормальной. Ладно, Димка пожал плечами, примирился. Ровно 2 куска сала ложились на квадрат Бородинского, а если еще пополам разрезать, то на каждую четвертинку ломтик маринованного огурца помещался. Да она особо о делах не говорит, мы на звезды смотрим. Звезды, дело безопасное, Леонид Петрович одобрительно кивнул. Их к убийствам не пришьешь. Представляешь, я тут ролик смотрел, оказывается, мы эти звезды в прошлом видим, пока свет от них дошел, их, может, и нет вовсе. В бинокль смотрите, телескоп купил. Это, Дмитрий, серьезно, раз вдвоем в один телескоп. Отчим посмотрел на пустую тарелку, на полупустую кастрюлю и на свой надутый живот, вздохнул, потянулся за половником. «Помню, когда ты малым совсем был, года 3 или 4, все хотел космонавтом стать, в мамкин халат кутался, в руках палка, утыкался в телевизор и мультики про космос смотрел, а из лодки хотел космический корабль сделать, чтобы им управлять, но не срослось, утопили мы эту лодку с Германом по дурости». 24. Сторона 2. 20 мая, среда. «Я все понимаю, Коля, ты заслуженный пилот, но за штурвал тебя, так сказать, никто не пустит». Пожилой человек в генеральской форме вертел в руке карандаш. «После твоих выходок вообще чудо, что ты тут сидишь, а не в тюрьме. Это ж надо, в боевого товарища из пистолета шмальнуть, прямо по яйцам и при свидетелях». «Хорошо, пуля вскользь прошла, нанесла в основном моральную травму. По лицу генерала было видно, что поступок Соболева он одобряет. Его звали Федор Матвеевич Лихой, и должность он занимал высокую, заместитель начальника ракетных войск стратегического назначения. Вроде как и не ВВС, но все, что касалось космоса и ядерных исследований, ему подчинялось. В том числе, частично, и этот городок, который я отыскал в интернете на картах, у нас его особо не огораживали, можно было на перспективы полюбоваться. Дубна, в 120 километрах от Москвы, Наукоград, население 75 тысяч человек по обе стороны реки Волга. Гигантский стул, творение местной мебельной фабрики, и пик Тяпкина, маленькая горка и одновременно достопримечательность. Новые микрорайоны, высотки и институт ядерной физики. Это в настоящем, реальном мире. Здесь, в коммунистической симуляции, большая часть города располагалась под землей, на случай очередной ядерной стычки. И что я, в виде багажа полечу? Я замер, надеясь на правильный ответ. Ты, гонор-то свой умерь, полетишь бортинженером, а пилота тебе дадим тоже из проштрафившихся. Есть у меня на примете один, как говорится, от Бога, но характер – говно. За это и пострадал справедливо, точнее, от полетов его отстранили. Но ради тебя обратно возьмем. Стартуете через несколько дней. Уже, а чего тянуть? Комитетчики требуют, чтобы ты полетел на Луну и что-то нашел, значит, полетишь. Но у нас свои задачи, оборону Родины крепить, так что и задание у экипажа будет свое, от Министерства обороны, базу в колодце будем восстанавливать. А то американцы зашевелились, понимаешь, шастают как к себе домой, в этом районе уже все облазили, африканцы тоже заинтересовались, как будто там им медом намазано. Взять и отдать кусок Луны империалистам мы права не имеем. В общем, готовься, повидайся с кем нужно, с дочкой там, тестем бывшим, генерал встал. А мы с тобой после полета поговорим, товарищ подполковник, и подмигнул еле заметно. Намеков я решительно не понимал, встречи с чужой дочкой слегка опасался, а бывшего тестя вообще не знал. Точнее говоря, в лицо-то видел. В энциклопедии секретарю Центрального комитета партии была посвящена небольшая статья, половину из которой занимала фотография. О том, чем занимался товарищ Агромян до своего назначения на этот ответственный пост, не говорилось, что делают секретари ЦК, я понятия не имел. Секретарша нашего главврача, та в основном ногти полировала и трепалась по телефону, не думаю, что этот Левон Геворкович свой рабочий день также проводил. Как найти общую тему для разговора с этим человеком, уровнем повыше нашего мэра, да что там мэра, министра какого-нибудь, не представлял совершенно. Не вращался Димка Куприн в таких высоких сферах, среди сильных мира сего, точнее, того, не о рыбалке же с ними говорить и о бабах, наверняка темы для разговоров возвышенные. С детьми, с теми проще, они заняты сами собой, на вопросы отвечают односложно и в основном в гаджеты втыкают. Здесь с этим победнее, но приставки есть. Дочке Соболева исполнилось 17, у девочки, наверное, одни парни на уме и косметика, да и по возрасту я с ней, если настоящего брать, довольно близок. Та же Вика, только чуть помоложе и в советском антураже. И как вишенка на торте, бывшая жена, которая наверняка дочку одну не отпустит, Ирина Викторовна. Почему не Ливоновна? Задал я себе вопрос и тут же на него ответил. Да пофиг, может, здесь так принято, или дочка она только по названию этого Агромина. Я эту женщину один раз видел, и второй уже что-то не тянет. Значит, задача номер один, как можно побыстрее свалить с этой планеты, не отвлекаясь на друзей и родственников персонажа. А задача номер два, свалить с этой планеты как можно быстрее при помощи других людей, потому что сам я этого не сделаю, не сумею. Слово «бортинженер» звучало не менее угрожающе, чем «пилот». Одно дело давать разряд на электроды или гастроскоп в горло засунуть, и совсем другое – починить какой-нибудь ядерный двигатель. Не какой-нибудь, а Ирдин-200/3, борттехник Моисеев, мужчина моего возраста, встретил меня в понедельник в 8:00 на учебной базе, которая располагалась почти через стенку от казармы. Борттехник был одет в серый костюм и белоснежную рубашку, на пиджаке красовалась маленькая золотая ракета с номером 3126. Электрический ракетный двигатель с ядерной накачкой мощностью 200 кВт, третий выпуск. Починить, в принципе, можно, если в орбитальный док доставить, а потом спустить сюда, и если сам двигатель сломается. Ну а если батарейка, скажем, на Луне? Он многозначительно замолчал. Что тогда? Не стал я мучить человека. Тогда надо отбежать на 40 километров и лечь так, чтобы не зацепило взрывной волной, выдал борттехник. Видимо, это была шутка, потому что он засмеялся, показывая прокуренные зубы, пришлось поддержать. Многоцелевой космический челнок «Орел-8», похожий на небольшой самолет, с двумя разгонными блоками под крыльями, поднимали на границу мезосферы самолетом раз в 10 крупнее и там отстыковывали. Автоматически включались разгонные блоки, выводя космоплан в ближний космос, а там уже, на орбите, к нему на орбитальной станции цепляли те самые Ирдин-203, которые разгоняли челнок для дальних полетов, или ионные двигатели, для очень дальних. Все операции выполняла автоматика, пилоту оставалось сидеть и мечтать, чтобы ничего внештатного не случилось, или наоборот, чтобы случилось, и тогда корабль переходил на ручное управление. Топливо, которое оставалось в разгонных блоках, позволяло прилуниться и взлететь минимум два раза. Когда оно почти заканчивалось, в носовых частях оставался термоядерный заряд, способный разнести чужую космическую станцию. На всякий случай. Для таких всяких случаев у челнока имелась лазерная пушка, питавшаяся от все той же ядерной батареи, обычный крупнокалиберный пулемет и сотня небольших управляемых торпед, а у экипажа – стрелковое оружие. Основной экипаж состоял из 5 человек, единственного пилота, командира корабля, стрелка-радиста, десантника и бортинженера. В конкретном случае, меня, бортинженера еще называли пассажиром, потому что ничего действительно важного он делать не мог, критические узлы защищались от взлома и взрывались, стоило в них залезть, а не критических узлов на космическом корабле почти не было. Поэтому бортинженер вел журнал полета, следил за космическим пейзажем и при необходимости мог заварить пробоину или подлечить одного из своих коллег. Еще 3 места на челноке предназначались для боевой или спасательной группы, тут уж штатный десантник занимал место их командира. Соболеву, а точнее, мне, повезло. Прежняя космическая программа, «Спираль-4», завершилась 3 года назад, началась новая, «Заря-1», космический флот меняли, убирая ненужный ручной труд. И всех космонавтов переучивали, а точнее, отучали делать то, что они делали раньше. С понедельника я занимался тем, что на модели корабля переставлял блоки, включал и выключал системы очистки и рекуперации, а также пытался на тренажере пристыковать челнок к станции, не подающей признаков жизни. Как это делается, я не знал, но стоило отвлечься, специально подумать о чем-то постороннем, и руки сами находили то, что нужно. То, что у тела Соболева есть мышечная память, я понял, когда разбросал дружков героя-любовника доктора Брумель. Тогда я отключился и бил и калечил на автомате. Точно так же и с космическим кораблем. «Не надо прислушиваться, как работает сердце», — говорил наш терапевт нервным пациентам, жалующимся на сердцебиение. «Оно прекрасно справится само, вы ему только мешаете». Я не мешал, думая об Алисе Нестеровой, несмотря на предостережение отчима. У нас с ней все развивалось, как и у других нормальных пар. Сначала поругались, потом переспали и теперь налаживали отношения. Тут помогли телескоп и интернет, чтобы там женщины не говорили, они любят умных мужчин и романтику, а что может быть романтичнее, чем звезды и эрудированный молодой человек, рассказывающий о созвездиях, галактиках и пульсарах. «Ты уснул?» Моисеев в один из таких моментов, объясняя нехитрое, если для специалистов, устройство электрического двигателя, подозрительно на меня посмотрел. «Майор Соболев, отставить витать в облаках. Борттехник был на одно звание старше меня и поэтому иногда себе такие вот выпады позволял, а что, имел право. Тут я сам ступил, справедливо замечено, Мечтать надо на тренажере или в тире, стрелял Соболев получше меня, хоть я и тренировался в полицейском подвале иногда. В занятиях с борттехником было одно «но», Моисеев с нами не летел. А кто остальные члены команды, я не знал, мой круг общения ограничивался Сайкиным, который, получив велосипед, настойчиво тянул меня в сторону мотоклуба, соседом по комнате, капитаном, прилетевшим с Байконура за новой партией двигателей, и, собственно, вот этим подполковником инженерной службы. Выпускать меня выпускали, но просто так, без дела, по улицам закрытого городка днем никто не шастал, и вечером, тем более, работали в три смены, а отдыхали на другом берегу Волги, там, где располагался новый циклотрон. Телевизор я и дома-то не смотрю, а тут, с 12 каналами, по которым передавали почти одно и то же, смысла не было. Капитан, если появлялся, включал хоккей или бокс в записи, я лежал на кровати и листал на планшете бесконечные схемы, графики, инструкции и описания. Обыденность полетов в космос слегка нервировала, если в обычной реальности для этого требовались специальная подготовка и долгие годы обучения, здесь, похоже, любой желающий мог сесть за штурвал, нажать кнопку и почувствовать себя героем галактики. Приезд генерала удачно разбавил середину недели. Моисеев с утра мучил меня физическими терминами, которые на автомате руками не соберешь, а к вечеру устроил целый экзамен, который я, к моему собственному удивлению, не провалил, и пристыковался, и заменил блок управления в запаянном контейнере, там главная полярность контактов была соблюсти и попасть штырьком в выступ. На этом мое обучение почти закончилось. Теорию, майор, подучишь сам, вряд ли она тебе понадобится. Борттехник впервые за 3 дня ослабил узел галстука, а так, для пассажира, ты на нормальном уровне. Пошли, отметим это, бахнем по 150 армянского. Я на тебя, Гриша, только полюбоваться могу, ответил ему, потому что сам знаешь, я в завязке и развязываться перед полетом не рискну. Но лимонаду за милую душу выхлебаю хоть бутылку. Да ну тебя, Соболев, Моисеев махнул рукой досадливо, я ж пошутил, мне твой Сайкин, если узнает, причиндал и оторвет, гбист хренов. Кстати, он тоже курс прошел, к полету готов. К какому полету? Ты чего, Коля, он же с тобой летит, его параллельно готовит. Ну, блин, развели таинственность, экипаж уже сформирован, приказ на подписи. И кто остальные? А это, борттехник хитро сощурился, на трезвую голову я тебе сказать не могу, поэтому терпи, казак, все равно атаманом не будешь. Знаешь, что у казаков твоего чина не было? У них есаул, то бишь капитан, а потом войсковой старшина, как я, подполковник. Так что без вариантов, майор, не быть тебе атаманом. Иди вон, на звезды полюбуйся, и я тоже, на 5 звездочек. 25, сторона 2, 22 мая, пятница. От улицы Дзержинского, где находилось главное здание КГБ, до отделов ЦК было рукой подать. Всего-то выйти на площадь того же самого Железного Феликса, пройти по новой площади и пройти к дому номер 4 по старой площади. 10 минут неспешным шагом. Полковник Ланская ходила быстро, и путь от подъезда 5 дома 1 на улице Дзержинского до 8 подъезда дома ЦК, где располагалось бюро пропусков, проделала за 5 минут, ничуть не запыхавшись. В бюро она показала удостоверение, дождалась, пока дежурный, из их же конторы, свяжется с нужным человеком, и по лестнице поднялась на 3-й этаж. Помощник секретаря ЦК при виде полковника кивнул головой на дверь. «Левон Геворкович вас ждет». В кабинете куратора космической программы было душно, кондиционер работал изо всех сил, разгоняя прожаренный солнцем воздух. Наглухо закрытые окна были закрыты тяжелыми портьерами, но это не спасало, солнце находило лазейки. Агромян сидел за столом, перелистывая бумаги, казалось, жара его ничуть не беспокоила. «Садись». Кивнул он на кожаное кресло с высокими деревянными подлокотниками. «Погоди, доклад подпишу». Он перевернул предпоследнюю страницу, потом всю пачку бумаги вернул на место, поставил на первом листе размашистую подпись и передал папку возникшему словно из ниоткуда помощнику. Тот подхватил кожаный прямоугольник и также стремительно исчез. «Резкий он больно», — пожаловался Агромян, когда перед глазами мелькает, укачивает немного. «Ну ладно, давай к нашим баранам». То есть к одному барашку. Что скажешь? Я уже докладывала. Ланская уселась поудобнее, думая, где бы раздобыть замену вееру. До 11 апреля объект майор никаких особых проблем не доставлял. Периодически срывался, пил, Потом приходил в норму, работал дворником, никуда не лез. Второе управление сначала вело постоянное наблюдение, и это дало результаты. На Соболева два раза выходили представители иностранных разведок, шпионскую сеть благодаря этому накрыли. Да, я помню, парню за такое даже орден не дали, обнесли. Ну он, так сказать, отрабатывал свою свободу. Но после второго раза, особенно когда он резидента чуть не пристрелил, контакты прекратились, и наблюдение практически сняли, из-за бесперспективности. Объект сначала вел майор Бойко из второго управления, сейчас он в Новосибирске. В конце прошлого года вместо него назначили капитана Запольского, молодой сотрудник, на неплохом счету, мы его проверили несколько раз очень тщательно. Звезд с неба не хватает, исполнительный, но не слишком сообразительный. 11 апреля, в канун своего дня рождения, майор попал в больницу с алкогольным отравлением, выписался 13-го. Лекарство, которое он принимает, появилось у него, по-видимому, тогда же, вот из-за него мы снова наружку и ввели, параллельно со вторым управлением. Это я все читал, ты мне свое мнение скажи. Думаю, Левон Геворкович, Соболева подменили. На видеозаписях поменялось почти все, манера разговора, движение, темп ходьбы, мимика. Сначала это списали на препарат, который он под видом витамина колит. Кстати, потрясающая штука, человек полностью растормаживается, до такой степени, что им можно манипулировать, как душе угодно. Состав выяснили, нет, если что-то и сделано, то на уровне, который приборы не могут определить. Из оставшейся ампулы по капле забираем. Беда, Аграмян стукнул карандашом по столу. Неужели советская наука не может докопаться? Вон, на Марс летим, рак лечим, а какой-то раствор сделать не можем. Лучшие лаборатории Академии наук подключили, все приборы определяют обычный витамин. А что шпионы говорят? Брумель допрашивают, она утверждает, что ничего ему подобного не давала. Ее шеф, как вы знаете, при попытке захвата принял яд, его мы уже допросить не можем, другие члены шпионской ячейки, кто жив остался, все в отказ. Они тоже пытались похитить и исследовать препарат, вот только им достался настоящий витамин в 12. Их Соболев провел. Вот жук, Аграмян сдержанно улыбнулся. Да ты кресло подвинь правее, там ветерок дует. Значит, что он колит, мы не знаем. Нет, перелил препарат в одну емкость и теперь вводит внутримышечно. В остальном, как уже докладывала, объект знакомых людей не узнает. Мы ему специально подсунули пару человек из прошлой, так сказать, жизни, он и глазом не повел, ведет себя странно, сейчас, на обучении, новым оборудованием не интересуется, когда похитили, сам вызвал помощь и вообще демонстрирует полную лояльность. Сонечка, секретарь ЦК встал, подошел к окну, чуть отодвинул штору, ты мне, старому человеку, мозги-то не пудри. Соболев это или нет, на видеозаписях, Ланская вздохнула. Вот сейчас из центра обучения, определенно Соболев, его движение, когда на тренажере стыкуется или собирает утилизационный блок, только взгляд отсутствующий, а как возвращается в привычное сознание, опять другой человек, мы предполагаем, что его пытались переписать и подсадить новую личность шпиона, но неудачно, пошло у них что-то не так, из-за этого старую личность почти уничтожили, а новая не прижилась, предполагаете или нет? Тихо спросил Аграмян. «У меня самолет готов, и челнок, такого я в космос запускаю, нашего коммуниста, подполковника советской армии, героя-летчика, или американского шпиона, или потенциального дебила, который двух слов связать не сможет, не то что космическим кораблем управлять. Ты понимаешь, Софья Николаевна, что будет, если враг среди нас? Мы эти записи, о которых ты говоришь, который раз пересматриваем и с тобой согласны, не похож новый Соболев на старого, но одно дело, если его пытались, как ты говоришь, просто переписать, и другое, если удачно переписали. Исследования и у нас, и у американцев уже давно ведутся, вы не хуже меня знаете, Ланская поерзала в кресле, подставляя шею под поток теплого воздуха, с 30-х годов, еще с Эдельштейна и его пациента Аркадия Гайдара, внушить человеку, что он, совсем другая личность, не проблема, особенно если ему, как Соболеву, препарат введут, который мы в анализах обнаружили, и амнезию ретроградную вызвать, чтобы прежние воспоминания стереть, тоже. Только, во-первых, это рискованно, 99%, что на выходе овощ получится, и во-вторых, процесс это не быстрый, новая личность просто так не прилипнет. А у Соболева это за один день фактически произошло. Может, американцы какую-то прорывную технологию освоили? Это, Софья Николаевна, не ты у меня, а я у тебя должен спросить, иначе чем там ваша резидентура занимается? Ничего странного еще не подметила? Да, зачем пересаживать, так сказать, новую личность, если можно старой внушить все, что угодно, просто в нужный момент программа включится. А тут мы его сразу по несоответствию вычислили. Может, внимание хотят отвлечь от кого-то другого? Мы на Соболеве сейчас сконцентрируемся, все силы бросим на него, а настоящий шпион ускользнет. Ну, на той стороне океана тоже не дураки сидят. Это раз. И второе, силы мы бросить не можем, имея в виду, товарищ Ланская, полностью то, о чем мы говорим, знают всего 4 человека, ты, я, председатель КГБ и генеральный секретарь Центрального комитета. Остальные только части общего должны видеть, то, что им положено, и детали в одно целое не складывать. Соболев, он как ниточка, за которую потянешь, и выйдешь на настоящую проблему. Что там американцы об этой штуке думают? Что можно сделать сверхлюдей, которым ни пули, ни отсутствие воздуха не страшны, причем достаточно его просто в руках подержать? Вот видишь, и мы так думаем. Если этот артефакт, тьфу, слово-то какое противное, иностранное, вот если камень этот на такое способен, мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы он достался потенциальному противнику. Ланской не надо было объяснять. Тысячи неуязвимых бойцов, которым не страшны ни танки, ни ядерный взрыв, сотрут в порошок любую армию. Рабочая версия, неудачная подсадка личности шпиона, сказала она. Своих сдал, чтобы мы ему доверяли. Это стандартный ход, мышечная память осталась, ничего особенного, он этим пользуется. Лекарство на показ выставил, когда понял, что его раскрыли. Наверняка и антидот есть, вводит себе заранее. Думаю, чтобы программа надежнее легла, применяет. И в документацию секретную ему лезть незачем, если целью его новых хозяев другая. Эх, Колька, Колька, Аграмян вытер пот со лба платком. Хороший был парень, не 7 пядей во лбу, но добрый и честный. Что с ним сделали сволочи? Исправить это можно как-то? Пытаемся, но пока ничего не выходит. С ним в санатории несколько дней работали, и в кому вводили, и с мозгом что только не вытворяли. Ничего из прежней жизни не помнит, зато с 12 апреля, каждую минуту. Не бойтесь его к себе. Боюсь, а что делать? Пусть посмотрит, как советские люди живут, дочку увидит, может, всколыхнется что в памяти. Ну а если нет, то и суда нет. Кто с ним летит? Сайкин. Лейтенантом молодым его помню, перспективный был. Какой приказ ему отдать? Ты знаешь, лишних вопросов пусть не задает. А ты, Софа, помни, что тебе доверили, и делаем мы это не просто так. Сначала я генсека охранял, теперь вы меня, а потом, глядишь, и ты сюда переедешь, не в этот кабинет, конечно, но где-нибудь рядом. Куда мне? Ланская сдержанно улыбнулась. Не зарекайся, на том и порешим, я с лихим увижусь, с глазу на глаз переговорю, к генсеку за руку отведу. Генерал, когда узнает, разозлится, но поймет. Он мне еще что-то про внучку Нестерова из ЦУ поговорил. Мол, чуть было не выгнали, а он пристроил удачно, первый настоящий полет, и сразу важное задание, летит с Соболевым пилотом. Хотя я против была, соплячка еще и о субординации только матом может сказать. Ох, Аграмян рассмеялся, ну и подсунули вы шпиону задачку. Он же повесится и сам сдастся. Или наоборот. Хорошо, окончательный состав экипажа мне на подпись завтра пришлют, Сайкина вы сами туда включили, остальные тоже люди надежные, если пилота не считать, а послезавтра пусть твои ребята наготове будут, мало ли что, внучка папку ждет, а папки-то считай и нету больше, и на Луне чтобы смотрели, глаз не спускали, упустит, я у вас такую кадровую встряску сделаю, все дворниками пойдете, как Соболев, какашки собачьи в окна кидать. В свой кабинет на улице Дзержинского полковник возвращаться не стала, вызвала машину из гаража, сама села за руль и отправилась в Дубну, еще раз на Соболева взглянуть. Предстоящая экспедиция вызывала вопросов больше, чем можно было на них получить ответов. Например, в материалах резидентуры, которые пока что Аграмян не видел, говорилось, что с Леграном тоже неладное творилось за год до вылета, авария на мотоцикле, потом реабилитация, потеря памяти. И главное, она остановила машину на обочине, уцепившись за проскользнувшую мысль, включила планшет, вывела фотографии вещей, которые Соболев привез с собой в закрытый Наукоград, и предметов, которые обнаружили у француза на Луне. Два предмета выглядели идентично, темно-синие флаконы с синей резиновой крышкой. В том, что нашли у Леграна в кармане, рядом со шприцом, был физраствор, а у Соболева – кремовый порошок пентахлорфенолята натрия, обычный фунгицид. На антидот, который обезвреживает действие лекарства, не очень похож, но и лекарство это – необычный витамин. 26. Сторона 1. 24 мая, воскресенье. С чего ты вдруг решила пойти следователем работать? Задал Димка совершенно невинный, на первый взгляд, вопрос. Они с Алисой лежали на берегу речки, не на том месте, где Вика мертвеца выловила, а выше по течению. Пологий песчаный пляж плавно уходил в воду, водоросли еще не выросли, вода была чистой и прозрачной, возле дна сновали мальки и головастики, а метрах в 60, в заводи с глубоким омутом, там, где года 3 назад один из фермеров утопил трактор, плескалась рыба. Неподалеку сидели рыбаки, хорошо сидели, со старым пледом, уставленным ящиками и коробками, из которых торчали бутылочные горлышки. Купаться в том месте никто не решался, а вот на пляже таких идиотов было хоть отбавляй. Вот хотя бы товарищ прапорщик полиции с диким гиканьем побежал в холодную воду. Отчим бывший у меня по полицейской линии, Алиса закинула руки за голову и глядела на небо через полузакрытые глаза. Солнце шпарило изо всех сил, превращая и так загорелую девушку в шоколадку. Он в 90-е на Дальнем Востоке за бандитами гонялся, а потом здесь, в области, осел, в институте преподом. И мамашку мою с собой из Москвы привез. А во, да ты столичная штучка, молодой человек повертел в руках сигарету, но решил, что дымом можно испортить такую хорошую атмосферу, во всех смыслах. Ну да, девушка говорила с линцой, даже зевнула. Правда, мы не в Москве жили, а рядом, в Королеве, отец у меня, кстати, космонавтом был. Погоди, я еще столицу не переварил. Алиса улыбнулась. Ну как космонавтом, дублером. Это дед мой раньше в центре управления полетами работал, пристроил сыночку, тот физически крепкий был. Тренировался, даже в отряд вошел, но на орбиту так и не попал, конкуренция, говорил, слишком большая. А потом ушел в гражданские пилоты, оказалось, что прибыльнее за океан летать, чем в космос. Сейчас в Боинге работает. В Америке? Ага. Живет где-то в Техасе, у него новая жена, двое детей и две собаки. Собаки хорошие, дети тоже ничего получились, мелкие пока, звонят мне по выходным. А дед умер давно, еще до моего рождения, я только могилу его видела. Ему тогда едва 50 исполнилось, у них запуск какой-то сорвался, его с сердечным приступом и увезли в больницу, а обратно уже не привезли. Прости, да чего там, я ж его не знала. Бабушка зато жива, все радуется, что я семейные традиции не поддержала, занимаюсь приличным делом. Это да, Димка хлопнул по груди, отшвырнул слепня, ну что, купаться. Девушка покрутила пальцем у виска и снова откинулась на покрывало, а молодой человек встал и пошел к воде. Навстречу ему шел синий, но бодрый и счастливый Вадик. «Отличная водичка, прохладная», — сказал он. «А тебе, Димас, надо охладиться, вон какая горячая штучка тебе досталась, а то, если передумаешь, вон у той барышни подружка симпатичная». И он кивнул в сторону блондинки, размахивающей бадминтонной ракеткой. «Вика приезжает на этой неделе», словно невзначай бросил Димка, а на прошлой ей 18 исполнилось, в колледж будет поступать. Угадай, что ей на день рождения подарили? Новый смартфон? Вадик попрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха. Это ж твоя подружка, посмотри, она видос в сеть выложила. Ты что, не подписан на нее? Ну нафиг, ружье ей купили, уже какую-то птичку пристрелила и сразу засняла, а птичка без головы. Так что, друг мой, берегись, узнает вон про них. Дима кивнул все на ту же блондинку, наклонившуюся за валаном и оттопырившую круглый зад в плавках-веревочках, она тебе яйца отстрелит, у Вики на тебя большие планы. Он похлопал друга по плечу и, оставив того с задумчивым выражением лица, бросился в реку. Вода и вправду была прохладная, градусов 18, не больше, даже на мелководье. А дальше, где дно плавно уходило вглубь, и вовсе студеное, нижнюю часть тела словно в кипяток бросили, но Димка мужественно стерпел первые мгновения температурного шока и поплыл, загребая руками и стараясь держаться поближе к поверхности. «На Луне холоднее будет», — сказал он сам себе, чуть подныривая. Волосы намокли, и голова заодно словно на место встала, а с ней и воспоминания альтер-эго. В субботу Ланская с самого утра вызвала Соболева и долго втирала ему про важность задания, про то, что его миссия – найти этот самый кристалл, из-за которого две базы уничтожили, и тут же вызвать команду поддержки, которая будет ждать их на орбите Луны. И что, если все закончится благополучно, получит Соболев свои вторые звездочки на погоны обратно, а может быть, и третий. Заодно в партии восстановит, старое дело окончательно закроют, и вообще, станет Николай Павлович снова уважаемым военным пенсионером, а то и гражданским пилотом. Потому что обратно, в военно-воздушные силы, его никто не возьмет, но вот в гражданскую космическую программу, которая в последние 3 года бурно развивается, хоть на Луну, хоть на Марс, да даже в пояс астероидов с удовольствием. Понятно было, что приехала она вовсе не за этим, а зачем именно он, Димка-Коля, понял, когда полковник как бы невзначай показала снимки вещей, найденные у француза, и в них такой же флакон с синей крышкой. И это значило, что зря он расслабился и предоставил событиям возможность течь самотеком. Местные органы тоже не просто так на хлеб с маслом деньги получали, о странностях с лекарствами догадывались. «Вот такой же у меня есть», — он ткнул пальцем во флакон, «только порошок, а не жидкость». «Их что, всем выдают?» Почему-то Ланская на вопрос не ответила, сама спрашивать, что это такое, и почему у Соболева и французского космонавта одинаковые флакончики, не стало, наоборот, попыталась эту тему замять. «И вот еще, Николай Павлович, посмотрите, здесь ваш экипаж», она подключила планшет проводом к телевизору, вывела последовательно 4 фотографии. Командиром корабля назначили Попова Лаврентия Германовича, на вид полковнику было примерно столько же лет, сколько и Соболеву, глубоко посаженные глаза под низким лбом подозрительно смотрели с экрана на будущего однополчанина. «Вы его не знаете?» Полковник КГБ пошевелила пальцами в сторону телевизора. «Попов только в прошлом году вошел в космическую программу, до этого был командиром авиаполка и в летном училище преподавал. Авторитетный товарищ, опытный, 16 полетов за год, а это ваш инженер-радист». На экране появилось миловидное женское лицо в веснушках, вздернутый носик, томно прикрытые глаза. «Варвара Сергеевна Урсляк, 33 года, вы с ней встречались в звездном городке, когда они проходили подготовку, помните?» Димка покачал головой Соболева. «Нет», — сказал он, — «внешне что-то такое, а имени не помню». «Ланскую?» Похоже, ответ не удовлетворил, она хмыкнула и вывела 3-ю фотографию. «Майора Сайкина Виктора Степановича вы знаете, это наш десантник. Он, кстати, и вправду десантник, 100 прыжков с парашютом, навыки контактного боя от сердца, можно сказать, отрываю». «Вернув целости и сохранности», — пообещал Соболев. «Кто остался?» «Пилот». «Пилот?» Полковник почему-то вздохнула. «Пилот у нас с характером, но это не ваша забота, а Попова, он ее с училища знает. Профессионал, высший класс, но есть проблемы с общением, надеюсь, на вашем задании они не скажутся». Соболев сглотнул, увидев на экране фотографию, имя почти пропустил мимо ушей. «Да чего там, он и сам мог его назвать. Нестерова Алиса Витальевна», припечатала Ланская. «И что мне с тобой делать, Алиса Витальевна?» Димка сунул руку в воду, пытаясь поймать головастика, но кучка будущих лягушек при виде угрозы распалась на удирающие комочки с хвостиками. «Пилот-следователь. Мультик же такой был, про пилотов. Или игрушка старая, про 2 пучеглазых толстячков. Ты чего там бормочешь?» Алиса тоже зашла в воду, остановилась, когда та дошла до коленей. «С очком надо. Пруд у тебя на участке сделаешь, поселишь там лягушей, будут орать по ночам, романтика. Заодно предупредят, если кто заберется. Лучше собаку», молодой человек клацнул зубами. «Вон такую», девушка кивнула в сторону овчарки, которая запрыгнула в реку и теперь не торопясь выделывала круги, блаженно вывалив язык. «У тебя запасов много, прокормишь. Кстати, отличная водичка, не пойму, чего все на берегу валяются. Слабо до противоположного берега, тут всего 70 метров. «Несы». «Да я несу, точно». Алиса подозрительно посмотрела на то место, где плавки у молодого человека касались воды. «Ладно, поверю на слово. Ну что, гражданин Куприн, погнали». Димка посмотрел на холодную воду, потом на весомые, но аккуратные округлости подружки, которые купальник только подчеркивал, взвесил одно за и все против и кивнул. Прапорщик полиции Вадим Самов растирал спины блондинки и ее подружки кремом для загара, когда зазвонил мобильник. Секунду, он вытер руки полотенцем, потянулся к телефону. «Ну, Вадичка, не останавливайся, подружка», полненькая девушка с роскошными глазами, кокетливо повела плечом, «а то загар неровно ляжет». Вадик кивнул, прикидывая, куда бы их затащить после пляжа, толстушка ему нравилась даже больше блондинки, посмотрел на экран, вскочил и приложил аппарат к уху. «Слушаю, товарищ майор». «Да, конечно, буду через 15 минут». «Есть». «Девушки», он с сожалением вздохнул, «работа». «Но я не прощаюсь». «Полицейская», капризно поинтересовалась блондинка. Она не собиралась уступать этого парня. «Еще какая», кивнул Вадик, прыгая на одной ноге и засовывая другую в штанину. «Срочная. Вы не пропадайте и ничего не планируйте. Вечером, шашлыки. Договорились?» Он посмотрел на реку, где две головы, Димки и следователя, только что отплыли от противоположного берега и направлялись к этому, и подумал, что хорошо бы их предупредить. А потом сообразил, что Нестерова и так позвонят, а может быть, уже позвонили, потому что полтора часа назад старшего сына старика Нефедова, Михаила Кудельмана, нашли в лесу грибники, повесившимся или повешенным. 27, сторона 2, 24 мая, воскресенье. За то время, что я находился в этом мире, уже и подзабывать стал о семейном положении Соболева, но оно напомнило мне о себе само, видимо, чтобы поддержать меня перед отлетом. Бывший тесть космонавта устроил у себя на даче небольшой сабантуй, благо дача эта находилась от Дубны недалеко, в паре десятков километров, на берегу Волги. Туда меня доставил Сайкин и обещал забрать, как только я отзвонюсь. Дача была скромной, это если сравнивать с нашими богачами, которые себе на квадратных километрах замки строят. Небольшое двухэтажное кирпичное строение с флигелем, деревянными окнами и аккуратной террасой, участок в полгектара, с выходом в лес, две беседки для отдыха, домик прислуги, где вместо садовника и какого-нибудь конюха обитали строгие люди в костюмах и с пистолетами, бассейн с теплой зеленоватой водой и детская площадка. У забора несколько ухоженных грядок, тепличка, везде на участке много цветов. Чистенько и бедненько, у нас главврач роскошнее жил, а тут сам секретарь ЦК, по местной иерархии почти вице-президент. Хозяин дачи, Левон Геворкович Агромян, в жизни оказался куда менее внушительным, чем на фотографии. Старичок небольшого роста, сухой и поджарый, в кителе с генеральскими звездочками и в кроссовках, он лично готовил шашлык, не подпуская к нему никого, хотя собрались все свои, исключительно семейный выходной. Сам Агромян, его жена, Тамара Алексеевна, два сына с женами, трое внуков и четверо внучек с супругами и их отпрыски. Тут же была и моя, то есть Соболева, бывшая жена Ирина, которая Агромина назвала папочка, но на папочку была совершенно не похожа, и дочка Леночка, дылда 17 лет, которая чмокнула папочку, то есть меня, в щеку и тут же перескочила в компанию внучек хозяина. Итого, считая меня и не считая прислугу, около 40 человек, около, потому что дети то появлялись, то исчезали, сколько их точно, я сосчитать не смог, то ли 15, то ли 20, начиная от подростков и заканчивая грудным младенцем. Потомки Левона Геворковича охотно размножались, глава семейства щурился от удовольствия, оглядывая многочисленных родственников, а вот на меня как-то странно смотрел, будто с опаской. «Коленька, что тебе налить?» Жена Левона и мать бывшей жены Соболева держала в руках две бутылки, с белым вином и красным. «Нет, мне нельзя, я газировки выпью». «К полету готовишься?» «Молодец». Тамара Алексеевна, в отличие от хозяина дачи, относилась к Соболеву хорошо, и другие члены семьи, кстати, тоже. И руки жали, и по спине хлопали, и в щеку целовали, в зависимости от половой принадлежности, когда я приехал. По их глазам было видно, что они Соболеву рады, все спрашивали, как я себя чувствую, хорошо ли кушаю, потому что похудел и осунулся, и это были не формальные фразы, а настоящее любопытство и забота. Тем же я ответить им не мог, хорошо хоть имена заранее выучил. Когда Ланская выложила, так сказать, карты на стол, я понял, что зря стесняюсь, и прямо сказал, мол, с памятью совсем плохо, после двух попыток отравления не то что тестя с тещей, друзей детства не помню, всплывает лицо и тут же ускользает. КГБшницу это не удивило, и к утру у меня в комнате лежала тонкая картонная папка с распечатанными фотографиями и подписями к ним. Что интересно, у сыновей этого Аграмина имена были армянские, а у дочек – русские. Память после постоянных синхронизаций и очистки работала отлично, за полтора часа я всех запомнил, а к 2 часам дня, когда черный автомобиль без названия забрал меня из казармы в Дубне и доставил на дачу генерала, мог уверенно всех опознать. Там же, на этих листочках, раскрылся секрет с отчеством бывшей жены космонавта, Аграмян женился на ее матери, когда Ирине было 8 лет, мог бы дочке подарок привезти. Ирина незаметно подкралась сзади. На вид ей было лет 35, женщина явно молодилась и ухаживала за собой. Из салонов красоты в Устинове мне встречались только парикмахерские с небольшим набором услуг. Не знаю, может быть, в Москве все иначе обстояло. Я привез, и что на этот раз, горстка лунной пыли или булыжник с орбиты, опять что-то очень ценное и очень ненужное. В таких разговорах мне всегда помогали другие люди, точнее, то, как они общались при мне со своими знакомыми, друзьями и особенно женами. Тут наш реаниматолог отличался, жена у него была, та еще стерва, и он за 10 лет совместной жизни выработал свою тактику. «Ты абсолютно права, дорогая», — сказал я, — «ценное и очень ненужное». Этим ценным и очень ненужным была последняя модель телефона, Ланская рекомендовала сережки с камушками, но я лучше знал, что хотят молодые люди почти моего возраста. Прозрачный прямоугольник толщиной всего в сантиметр, со светящимися кнопками, фотокамерой и небольшим экраном для видеовызова обошелся мне в 800 рублей, и, на мой взгляд, таких денег не стоил. С подобным я в школу ходил, когда мне лет 10 было, и уже тогда такая модель считалась устаревшей и дешевой. Но, собственно говоря, Соболев эти деньги заработал, а не я, так что жаба меня не душила. В коробочке, которую привез утром сержант, лежали аппарат и пластиковая карточка разрешения на имя Елены Соболевой, с номером, фотографией и голограммой. «Хочешь ребенка купить?» Бывшая жена поморщилась, когда я достал пакет и продемонстрировал ей подарок. «Думаешь, это ей отца заменит?» «Завидуй молча, радость моя», процитировал я Семена Семеновича Рудина. Обычно после этих слов его жена бледнела, краснела и чуть ли не задыхалась, но Ирина ничего не сказала. Деревянной походкой подошла к Лене и кивнула на меня. Увидев подарок, девушка завизжала и бросилась мне на шею. Опрометчивый поступок. Дочка Соболева хоть и не была красавицей, но и совсем дурнушкой тоже. «Она моя дочь», — внушал себе, а точнее своему уже организму, чмокая Лену в щеку, несмотря на принадлежность к Соболеву, мозг ее близкой родственницей не признавал. Обошлось, обжимания прошли без последствий. Девушка было дернулась, чтобы показать подарок подружкам, но я ее остановил. «Погоди секунду», снял с руки часы из якобы метеорита, протянул. «Я улетаю скоро, пусть побудут у тебя». «Хорошо». Девушка равнодушно застегнула браслет на запястье, еще раз обняла и ускакала по своим молодым делам, хвастаться новым гаджетом. А тех, кто постарше, Аграмян позвал на шашлыки, поджаренные куски мяса источали такой аромат, что рот наполнялся слюнями, а голова не могла ни о чем другом думать. Хотя я подумал о себе, мне-то тоже предстояли шашлыки, воскресный мангал с друзьями и соседями, только не здесь, а на другой стороне. И я надеялся, что тот вечер мне никто не испортит. 28. Сторона 1. 27 мая, среда. Город был полон самыми разными слухами. Сходились в одном, над семьей Нефедовых нависло проклятие, которая планомерно уничтожала одного представителя этой фамилии за другим. Очень нервничали другие Нефедовы, к старику никакого отношения не имеющие, например, Димкин сосед с вечно гадящей собакой, он тоже был Нефедов, но совсем не родственник, и все равно теперь детей одних на улицу не выпускал, а прошлым вечером чистил охотничье ружье и пересчитывал патроны. Какая разница, родичи или нет, фамилия одинаковая, маньяк, он разбираться не будет, сказал сосед Димке, когда он поинтересовался, на кого тот собирается охотиться. «Ты бы тоже ружьишко-то поближе к себе держал, а то дом перепутают, ночью это как нечего делать». Димка свою сайгу доставать не стал, как он считал, если уж взял оружие, то для дела, а просто так размахивать это по-пижонски. Но остальным на его мнение было наплевать, общая истерия дошла до той планки, когда любой чувствовал себя вовлеченным в этот увлекательный криминальный сюжет. «Мне бабка сказала, что мы с покойным в сродстве, Виталик, водитель машины скорой помощи, помогал Димке вытащить очередного покойника по узкой лестнице пятиэтажки. Вроде какой-то мой прапрапрадед был женат на прапрабабке этой старой сволочи. Нельзя так про мертвецов. Дмитрий держал за ноги тело, упакованное в мешок, каталка стояла в двух этажах ниже. Про них или хорошо, или ничего. Погоди, давай передохнем. Шофер остановился, уронив голову трупа на лестничную площадку. Черт, опять череп треснет, Чуров орать будет, вечно он ко мне цепляется. И дочка его, будь она неладна. Давай, взяли и понесли. Дочка Чурова, Зинаида Петровна, которая закрутила с Михаилом Нефедовым Кудельманом роман, последние три дня вообще на людях не показывалась, Васильич говорил, заперлась у себя в квартире, мужа своего, Самойлова, выставила с вещами и пьет. Из-за этого Герман Натанович поселился на работе и житья никому не давал. Диме отменил все ночные смены, и теперь молодому человеку приходилось работать не как раньше, посуточно, а по плавающему дерганному графику. Федьку Филина вообще уволил за очередную пьянку. Хорошо, хоть главный врач вовремя вступился и отправил медбрата в отпуск. С Чуровым Герман не разговаривал принципиально, даже распоряжение, когда тот работал в морге, отдавал через санитаров. Отлаженная система доставки покойников распадалась на глазах, обязанности вроде никто не отменял, а оплату за них зажали. В последний раз еду за так, пусть главврач тогда рассчитывается. Виталик захлопнул заднюю дверь, закурил. Димон, слышь, а чего в больнице болтают, что ты этому Нефедову внук? Мамка моя с сыном его путалась еще до моего папани, фельдшер тоже закурил, а эта чокнутая из лобы, моя внучка его, решила, что мой папка тут вообще ни при чем, вот и растрепала мозгов как у курицы.